«Время и боги». Однажды, когда боги были молоды, и только их смуглый слуга времени имел возраста, они уснули на земле неподалеку от широкой реки. Боги спали в долине, которую избрали себе для отдыха, и им снились мраморные сны. Храмы и башни их снов поднимались и гордо вставали между рекой и небом, сияя белизной навстречу утру. Посреди города тысяча сверкающих мраморных ступеней вела к крепости, вздымавшей четыре угловые башни до самого неба, а в центре ее высился огромный храм, такой, каким увидели его боги. Вокруг, уступ за уступом, шли мраморные террасы. Их стерегли львы, высеченные из оникса. Струи воды в фонтанах, взметнувшись высоко вверх, падали со звуком, напоминавшим звон колоколов в невидимой за холмами земле пастухов. Боги проснулись... Перед ними стоял Сардатрион. Не всем дозволяли боги разгуливать по улицам Сардатриона. Не всякий мог полюбоваться его фонтанами. Только тому, с кем во время одиночных ночных прогулок говорят боги, склоняясь с рассвеченными звездами неба. Тому, кто слышит их божественные голоса над полоской зари или видит над морем их лики, только тому дано было увидеть Сардатрион, приблизиться к его башням, воздвигшимся в свежем ночном воздухе из сновидений богов. Ибо пустыня простиралась вокруг долины, и не каждый мог добраться туда. Лишь избранники богов внезапно ощущали в душе неукротимые стремления и, повинуясь ему, преодолевали горы, отделявшие пустыню от мира, и, ведомые богами, пересекали ее и добирались до долины, сокрытой в сердце пустыни, и глазам их представал Сардатрион. Пустыня вокруг долины проросла колючим кустарником, и все шипы его были обращены в сторону Сардатриона. Множество тех, кого боги дарили своей любовью, входили в мраморный город, но никто не возвращался назад, ибо ни один город не мог стать домом тех, чья нога ступала по мраморным мостовым Сардатриона, в котором не стыдились появляться боги в человеческом образе, прикрывая лицо полою одеяния. Поэтому ни одному городу не доводилось слышать песен, что пели за стенами мраморной крепости те, кто внимал божественным голосам. Никто в мире не мог представить себе музыки фонтанов, когда их струи, взлетев к небу, падали в озеро, где боги в человеческом образе порой омывали чело. Никто не подозревал о поэтах этого города, с которыми вели беседы боги. Город стоял уединенно. О нем не ходило легенд. Один я видел его в сновидениях и не знал, истинны ли они. Незапамятные времена, спустя годы после создания Сардатриона, боги правили мирами. Теперь они больше не прогуливались вечерами по мраморному городу, слушая плеск фонтанов или пение людей, полюбившихся им, поскольку подошло время, и труды богов должны были быть совершены. Но часто мгновения, свободные от божественных своих деяний, выслушав людские молитвы, наслав кары и явив милосердие, боги предавались воспоминаниям, беседуя друг с другом о прошедших годах. «Помнишь ли ты, Сардатрион?» И в ответ слышались: «Еще бы! И Сардатрион, и его нехоженные мраморные террасы, по которым теперь не ступает наша нога». Затем боги возвращались к своим трудам, отвечая на людские молитвы или карая людей, всегда посылая своего смуглого слугу время исцелить или сокрушить человека. И время не сходило в миры, повинуясь велениям богов, но бросая на них косые взгляды. А боги продолжали утруждать время, потому что ему были известны миры, и потому они были богами. Однако в незапамятные времена, когда время смуглый слуга богов спустился туда, где были миры, чтобы незамедлительно покарать город, в котором мало чтили богов, сами боги стали говорить между собой. «Нет сомнений, что мы господа времени, и кроме того, боги вверенных нам миров. Достаточно взглянуть, как наш Сардатрион вознесся над другими городами. Другие города встают и рушатся, один Сардатрион пребывает неизменным. Реки исчезают в море, а ручьи пропадают меж холмов, но струи фонтанов продолжают взлетать вверх в городе, который привиделся нам. Сардатрион существовал, когда мы были молоды, и до сих пор его улицы свидетельство тому, что мы боги». Вдруг перед ними выросла фигура времени. Пальцы его были обогрены кровью, кровь струилась и по мечу, покоившемуся в правой руке. раздался голос времени. «Сардатрион погиб! Он разрушен мною!» И боги воскликнули: «Сардатрион? Сардатрион, наш мраморный город! Это ты разрушил его! Ты? Наш раб?» И старший из богов спросил: «Неужели Сардатрион погиб?» И время, их смуглый слуга, искоса взглянул на его лицо и шагнул к нему, сжимая окровавленными пальцами рукоять своего верного меча. Тут боги ощутили неведомый им до тех пор страх. Страх, что тот, кто превратил в развалины их город, когда-нибудь низвергнет и их самих. И раздался неслыханный доселе плач и стенание. Боги оплакивали город своих снов. Слезами не вернуть Сардатриона. Но боги, бесстрастно наблюдавшие горести 10 000 миров, твои боги оплакивают тебя. Слезами не вернуть Сардатриона. Не верь, Сардатрион, что твои боги наслали на тебя погибель. Тот, кто уничтожил тебя, не зринет и твоих богов. Как часто в давние времена, когда ночь внезапно сменяла игравший на просторе день, мы любовались твоими шпилями, мерцавшими в сумерках. Сардатрион, Сардатрион, город, приснившийся богам, и твоими высеченными из оникса львами, едва различимыми в темноте. Как часто мы посылали наше дитя, рассвет, играть на верхушках твоих фонтанов. Как часто заря, прелестнейшая из наших богинь, подолгу блуждала по твоим балконам. Пусть уцелел бы хоть один обломок твоего мраморного праха, чтобы твои древние боги могли хранить его, как человек, лишившийся всего на свете, кроме локона своей возлюбленной. Сардатрион, боги хотят еще раз поцеловать землю, где пролегали твои улицы. Каким чудесным мрамором были вымощены твои улицы и площади, Сардатрион? Сардатрион, Сардатрион. Боги оплакивают тебя.